«Да, да, только вставай», — умоляла она. «Да чего же мне с тобой нелегко», — покачал головой Линкольн. «Даже попросить прощения как следует не даешь». «Рада, что ты заметил. Когда тебе на самом деле придется извиняться, не сомневайся. Я заставлю тебя это сделать. Но на этот раз я тебя понимаю, Линк. Тебе действительно было необходимо время, чтобы осознать все сказанное матерью, и я никогда не сомневалась, что ты вернешься». «Врушка», — прошептал он с нежной улыбкой, и вместо того, чтобы встать, потянул ее на пол. Мелиссе тоже пришлось опуститься на колени. Дверь по-прежнему оставалась закрытой. Линкольн втайне удивлялся, что родные Мелиссы допускают такое. Правда, вряд ли это долго продлится, поэтому он не собирался тратить ни мгновения из этих упоительных минут. Он стал целовать ее. Сначала осторожно, потом все горячее, с нарастающей страстью, безмолвно говоря, как много она значит для него. «Я так тебя люблю, Мелли. Только добравшись до Лондона, я понял, каким был идиотом. Ведь, оттолкнув тебя, я всего лишь пытался наказать себя за все совершенные мной ошибки. Но я вовремя осознал, что именно это и стало моей величайшей ошибкой». «Шшш, я же сказала, что все поняла. И твоя мать тоже. Она приехала сюда вчера, посчитав, что ты здесь. Поверь, Элинор тоже осознала собственные ошибки и не собирается их повторять», — объяснила Мелисса, но тут же улыбнулась. «Представляешь, она изменилась. Возможно, ты найдешь свою матушку чересчур властной, даже капризной, особенно если снова не станешь ее замечать. Жаль, что она не была такой много лет назад. Но я ей этого не скажу». «Прекрасно. Я рада, что ты этого не скажешь», — лукаво сверкнула глазами Мелисса. Линкольн кивнул, привлек ее к себе, снова стал целовать и быстро забыл, что в комнату в любую минуту могут войти. Она была такой податливой, теплой, мягкой и никогда ни в чем ему не откажет, потому что любила его так же страстно, как он ее. Сознание этого было бальзамом для его души и поможет ему продержаться, пока они не поженятся по-настоящему. Он с трудом пришел в себя, ровно настолько, чтобы оторваться от нее и молча прижимать к себе, пока их дыхание не выровнялось. «Скоро, Мелли. Еще день-другой. Я могу быть терпелив, особенно теперь, когда уже не сомневаюсь, что ты будешь моей. Но что заставляет тебя считать, что я могу быть терпелива?» — пробормотала она, сжав его щеки, снова принялась его целовать. Идиллию прервало чье-то покашливание. Обернувшись и увидев Локлана, Линкольн согнулся от смеха. «Вот и ответ на твой вопрос». Глава 56. Два дня спустя они обвенчались. На этот раз Линкольн был готов ждать и даже сам предложил это, поскольку хотел, чтобы свадьба была именно такой пышной, радостной, торжественной, как мечтала Мелисса. А гостям требовалось время добраться в Крегору. Перед отъездом из Лондона он даже послал записку герцогу и герцогине Родстон, в которой просил как можно скорее прибыть в Крегору, если они хотят успеть на свадьбу крестницы. Возможно, с его стороны это было весьма самонадеянно, но Линкольн, как и Локлан, не имел ни малейшего желания ждать, если Мелисса все еще хочет быть с ним. Меган и Девлин Сент-Джеймс прибыли на следующий день после появления Линкольна. Джастин тоже был с ними. К сожалению, свадьба задерживалась из-за тети Генриетты. Хотя она покинула Лондон всего на час позднее племянника, пришлось сначала заехать за Эдит.